575. Гуру. Какое достижение? Еще на земле разрушить стены тюрьмы плотного мира. Выйти на широкие просторы из душной темницы будет великой победой духа над ограничениями духа. Разве можно быть в плотном теле свободным? Ведь его надо повсюду таскать за собою, обувать, одевать и кормить, и кровь ему нужен, и нужно столько всего, и лишь отойдя от него в сторону, можно понять, какую обузой для духа является тело земное. Многие подвижники, осознав это, отказывались от всего и стремились довольствоваться самым малым. Теперь учение указывает, что освобождение от всего в духе, и что ничего не нужно считать своим, ограничив тело только тем, что действительно необходимо. Важнее же всего крепко понять и найти всем явлениям, и земным, и надземным, их истинное место в общей схеме вещей. И тогда не будут они служить препятствием человеку в его продвижении по пути в беспредельность. И тогда можно сознательно сказать «земное» земному, а «надземное» надземному.